Страх перемен и как с ним бороться. Почему так страшно начать новую жизнь? У страха перемен несколько причин. Антропологическая причина, социальная надстройка и неудачный личный опыт. Мы рассмотрим все причины и отдельно поговорим, как подступиться к переменам и что такое вообще перемены для нашей жизни и психики.